Майскими вечерами в Мариенбурге темнеет поздно. Рассвеченное серебрящимся розовым светом небо видно лучше. Оно не прячется за громадами высотных домов. Стих даже легкий ветерок. Ничто не нарушало тишину, и девушки беседовали в полголоса, боясь потревожить ее. Они сидели на только что отремонтированном крыльце. Снова была суббота, и эти выходные Вероника снова проводила у Лили. Всю неделю Ника работала над подборкой статей о потенциальной опасности от чрезмерного увлечения селфи и соцсетями. Пока девчонки просто вкалывают в губы силикон и фотографируются у Феррари в автосалоне. «Это забавно», — мрачно сказала Ника, щелкая зажигалкой. «Монтируют себя с Мэттом Деймоном или Джастином Бибером, ретушируют дефекты фигуры на фото. Забавно. Но когда они лезут на крышу, на перила моста или позируют на фоне разбитой машины и реанимобиля, это уже тревожно. Эдак они еще и сами начнут что-то разбивать или поджигать для эффектного фона к селфи». «Это ты уже преувеличиваешь», — Лиля тоже закурила. «Сейчас, конечно, у молодежи крыша поехала на селфи, но не настолько же. Ты даже не представляешь, насколько». Ника полистала блокнот. «Вот, послушай. На проспекте Энгельса 17-летний школьник сорвался с крыши высотного дома, искал выгодный ракурс для селфи. Сейчас в критическом состоянии. На Финике 20-летний студент пытался проскочить зайцем на ласточку и на бегу снимал себя на смартфон. Но не рассчитал прыжок через терминалы, сломал ногу и руку и ушиб голову о кофейный автомат. Что самое интересное, при этом смартфон остался целехонек, хоть и выпал из рук при падении, и заснял все от и до. Но вместо первой десятки Ютуба видео попало в следственный комитет. На Лиговском проспекте Форд сбил 12-летнего мальчика на переходе. Когда водители и прохожие пытались оказать ребенку первую помощь в ожидании скорой помощи, рядом остановилась парочка, сделала селфи и осталась понаблюдать за происшествием, периодически целуясь в засос и пошлепывая друг друга по попке. А потом, беседуя со мной, они искренне недоумевали. А что они такого сделали? И это не только в Питере. Я читала о подобных случаях и в других городах. Стремление сделать эффектный кадр или видео и получить за него лишние несколько тысяч лайков для некоторых перевешивает моральные нормы и даже инстинкт самосохранения. Лиля потрогала новенькую ступеньку. «Я читала», — задумчиво сказала она, — что однажды, когда Федерико Феллини лежал в больнице, он увидел за окном своей палаты человека с фотоаппаратом. С трудом повернув голову, режиссер спросил: «Тебе не стыдно?» «Нет», — ответил фотограф, — «ведь это вы меня придумали». Он имел в виду героя одного из фильмов Феллини — «Папарацци». Это имя стало нарицательным для тех, кто готов цепляться вверх ногами за дерево и подглядывать в окно спальни ради интересной фотографии. А сейчас продолжатели дела папарацци давно переплюнули основоположников. «Это тревожный симптом, Лиля», — нахмурилась Ника, «если люди ставят лайки под фотографией выше собственной жизни и готовы юродствовать даже рядом с местом аварии, значит, что-то очень неправильно повернуло в развитии общества. А мы упустили момент, когда это было еще можно легко остановить». «Да, упустили», — повторила Лиля. — «Но ты думаешь, что уже ничего нельзя исправить, и эта болезнь неизлечима?» «Шанс есть только тогда, когда люди сами захотят измениться. Если суррогаты застят человеку весь мир, значит, ему чего-то не хватает в настоящей жизни. Когда у тебя есть смысл жизни, ты не будешь заполнять пустоту заменителями». Лиля помолчала, вспомнив один рассказ из исландского сборника «Тени». Это была история молодой женщины, которой муж подмешивал наркотик. Героиня пребывала в приподнятом настроении, радовалась игре в снежки, теплому камину, вкусному домашнему хлебу и обожала своего мужа, который дарил ей радость. Пока не оказалась в больнице, где ее только чудом спасли от передозировки. Выходя из наркотического дурмана, девушка тосковала по утраченной радости и умоляла вернуть ей мужа. Она практически забыла свою прошлую жизнь, родителей, и была уверена, что больница — это кошмарный сон, из которого ее может вывести только муж. А он, арестованный за то, что едва не отравил жену наркотиком, на допросах пытался откреститься от обвинений, утверждая, что девушка сама добывала и употребляла дурман. В конце рассказа, выписанная из больницы героиня, потерянно сидит на остановке автобуса под дождем. Интересно, сможет ли она вернуться к нормальной жизни и понять, что кошмаром было именно то, что проделывал с ней муж? Финал остается открытым, каждый читатель может дописать его сам. Своеобразный тест на оптимизм или пессимизм. В самом деле, почему некоторые люди заполняют свою внутреннюю пустоту суррогатами и думают, что это и есть жизнь? Ника потерла глаза. «Очень устаю», — сказала она. «На неделе спала 3-4 часа в сутки. Эта тема съела все мое время». «Тогда тебе лучше выспаться в выходные», — Лиля взяла у подруги блокнот. «Зачем ты себя так нагружаешь?» «Я тебе уже говорила. Не могу думать о себе, когда с людьми происходит такое. Может, кому-то это пофигу. Но у меня душа болит, и я не могу наплевать на этих людей и работать только с 10 до 18, а вечером тупо щелкать пультом от телека». «Я работаю не с 10 до 18, а с 11 до 20», — заметила Лиля. «Но тебе тоже не пофиг. И ты на своем месте тоже стараешься помочь людям обрести интерес к настоящей жизни. Я видела, какой была библиотека в Мадриде раньше. 1,5 книги, обгрызанные мышами, перегорающие лампочки, плесень на стенах и заведующая, которая работала не по графику, а по желанию. Конечно, в такую библиотеку никто не ходил. А ты делаешь все, чтобы она стала популярной. Плохо, что в некоторых селах на библиотеке давно наплевали, книги хранятся чуть ли не в погребе. Библиотекари весь день от скуки мух линейкой шлепают за колченогим столом. Зато в наливайке всегда очередь стоит. А молодежи только и остается, что по кустам зажиматься с 7 класса. А потом в той же, пусть говорят, обсуждают падение нравов в деревне, беспробудное пьянство и разврат. Ахают, разводят руками. А все просто. Если бы людям было куда пойти на досуге, кроме винного магазина и кустов, может, они не пропивали бы тогда? И не про последний ум. Побольше бы таких людей, как ты. И глядишь, у Андрея было бы меньше передач из серии «Это ужасная деревня». «Это отнимет у него бутерброд с икрой», — рассмеялась Лиля. «Отнюдь. У него останутся еще свадьбы и разводы селебритис, любовные драмы рублевки, и автор жжет 150, как ребенок упал с горшка, держа в руках тарелку с манной кашей, а две блондинки надули себе губы размером с дирижабль». Ника взяла чашку остывшего ромашкового чая. «За это лучше платят». Какой аромат!» «Ника, ты язва. Такая уж я есть». Разбирая сумку, Ника чертыхнулась. «Ну вот, опять пижаму забыла. Может, дать ночную рубашку? А, ладно, ночи уже теплые. Посплю в длинной футболке». Ника зевнула. «Когда у тебя отпуск?» «В июле». «Какие планы?» «Еще не решила». «У меня тоже отпуск в июле. Если хочешь, приезжай. От моего дома теперь ходят прямые автобусы в Выборг. Ты все еще интересуешься скандинавской архитектурой? Теперь туда еще легче стало добираться». «Твой дом впечатляет». Я погуглила его фото. Лиля достала из шкафа постельное белье и застилала кровать. «Сколько там парадных?» «Всего 12». «В таком доме, наверное, жильцов больше, чем во всем Мариенбурге», — рассмеялась Лиля. «Ладно, отдыхай. Говоришь, прямые автобусы в Выборг?» «И остановка прямо под моими окнами. Давно я уже не была в Выборге». Ника погасила свет и с наслаждением забралась под теплое одеяло. На мягкой перине Лилиной бабушки сладко заныло усталое тело, расслабляясь впервые за неделю. «Как же я устала! Но иначе не могу. Мне нужна цель, мне нужно дело, мне нужно чувствовать себя полезной. И еще мне нужны хорошие друзья, которые принимают меня такой, какая я есть, и правильно понимают. Глубоко вздохнув, Ника повернулась на бок и заснула. В соседней комнате Лиля, дочитав рассказ о путешественнике, прожившем несколько лет в стойбище эскимосов, тоже погасила свет. До открытия библиотеки оставалось еще около часа, и Лиля зашла на рынок. Она любила бывать там, здороваться со знакомыми продавцами и отвечать на их вопросы о новых книгах, свежей прессе и предстоящих культурных мероприятиях. Впереди день библиотекаря и день России, а потом до самого отпуска затишье. Лиля купила шампунь и стиральный порошок и стала придирчиво рассматривать кроссовки, выставленные на столике у магазина. А в июле я еду в Питер. Снова был четверг. Завтра выходной, а вечером приедет Ника. По телефону она сказала, что дочитала сборник Сигурдсона и привезет книгу. Голос у подруги снова был усталый, как всегда, когда она с головой уходила в новое журналистское расследование, забывая о сне, еде и отдыхе. «Восьмичасовой электричкой приеду», — сказала она. «Не терпится обсудить с тобой книгу». Ох, и неделя выдалась! Конечно, библиотека в поселке не шла ни в какое сравнение с петербургскими или столичными книгохранилищами. Маленькая, без новейших технологий и креативных инсталляций. Но ее маленький зал с пышным тюлем на окнах и уютным зеленым абажуром никогда не пустовал. Люди приходили не только за книгой или журналом. Им нравилось посидеть за резными столиками под вьющимся цветком, который пустил зеленые плети через всю стену, поговорить с библиотекарями. Всем казалось, что пока в окне библиотеки за кружевными занавесками горит свет и нежно розовеет Лилина любимица, комнатная роза, все будет хорошо и спокойно. Когда недавно предприимчивый бизнесмен решил, что библиотека в поселке — это излишество, зато помещение идеально подойдет для нового отделения его конторы, деньги за 5 минут, мариенбуржцы дружно встали на защиту читальни. В своем протесте они сплотились как один. «Зачем нам лавка ростовщика?» Таково было общее мнение. «Давайте мы сами будем решать, что нам нужно». Обозленный бизнесмен, убежденный, что за книгой можно и в Гатчину съездить, или обойтись и без нее, шел на все. Он подключил своих друзей из местного истеблишмента и из теневых структур. В библиотеке начались нескончаемые проверки. Дважды разбивали окна. Прорывала трубу, выбивала пробки, зимой лопалось отопление, врывались хулиганы. Лилии и Елене Владимировне звонили по ночам, возились под окнами, присылали записки с угрозами. В поселке об этом быстро стало известно. Люди, как могли, защищали библиотеку и ее сотрудниц. Ника практически переселилась в Мариенбург и разразилась такой гневной подборкой статей, что шум дошел не только до Петербурга, но и до Москвы. Несколько недель крохотный поселок в Ленобласти не сходил с первых строк новостей. Когда в поселок явилась съемочная группа популярного ток-шоу на Первом канале во главе с ведущим, чтобы сделать передачу о наглом нувориши, отбирающем у людей библиотеку ради барышей, покровители бизнесмена махнули рукой. «Сдалась тебе эта изба-читальня. Другую найдешь. Кх, с ним. Попадешь под следствие. Мы тебя вытаскивать не будем». Угроза миновала, и снова в маленьком уютном домике горел свет в окне. Лилия и Елена Владимировна приветливо встречали читателей, а их было много, как никогда. Люди тянулись к библиотеке, которую отстаивали сообща. Из Петербурга прислали большую партию новых книг, и Ника пришла в библиотеку, чтобы помочь Лиле их расставить. «Если даже в наше прагматичное время такое возможно, — сказала она, — может, еще не все потеряно для цивилизации. «Вечные ценности потому и вечные», — ответила Лиля. «Во все времена идет борьба между духовностью и холодным расчетом. И там, где второе одерживает победу, люди теряют те качества, которые делают человека личностью, и тупеют. А если они способны противостоять этому, то становятся сильнее». Лиля расставляла читательские формуляры по алфавиту, отмечая должников. В субботу Елена Владимировна отправит им напоминание. Как всегда, Изаура просрочила любовный роман, Реутов зачитал книгу о тракторах, а младшая дочка Мартыновых второй месяц задерживает энциклопедию для девочек. Хлопнула дверь, и в зал вошла крупная блондинка в форме. Дина, контролер на железной дороге. «Фу, отработала!» — шумно выдохнула она. «Ох, и смена выдалась!» «Привет, Лиля! Что предложишь?» «Как всегда?» — полистала ее формуляр Лиля. «Ага, что-нибудь завлекательное на выходные. А моему малому нужны отцы и дети, им на лето задали. Посмотри на стенде новинок. Там новые Андреевы и две Устиновых. Донцовой пока нет, но в понедельник подвезут три новые книги из Питера. Одолжишь одну для меня, окей? После смены устаю, как верблюд. Нужно разгрузить мозги. Ох, Лилька, бедные дети. Такой список на лето получили, что и за полгода не прочитаешь. А ведь все спросят. Детям же и отдохнуть надо, верно? Я своего заставляю читать, но разве за ним все время уследишь? Только я на работу, он тут же на улицу к товарищам. Ох, дождется, что я его дома буду запирать, пока норму не прочитает. Это не поможет, — возразила Лиля. Если Витя сам не заинтересуется чтением, его не заставишь полюбить книгу. «Так разве можно заставить любить?» — совершенно искренне удивилась Дина, расписываясь за книги. Вероника была в обтягивающей черной майке и серых джинсах, лицо и открытые руки уже слегка позолочены первым майским солнцем. У замысловатого деревянного дома, некогда бывшего дачей декадентской Мадонны Зинаиды Гиппиус, а ныне превращенного в кафе для проезжающих, Ника брякнула сумку на землю и щелкнула зажигалкой. «Давай перекурим. В Питере запрет, знаков налепили на каждом шагу. Скоро и в собственном сортире покурить не дадут». «Что тебя так завело?» Лиля тоже вытащила пачку. «Уж точно не знаки, но смокинг». «В каком же прекрасном месте ты живешь?» Ника тоскливо посмотрела на резной балкон и ажурную крышу дома. Добротного, но в то же время легкого, изящного, устремленного вверх. Кстати, у Гиппиус был неплохой вкус. В таком домике и я бы не отказалась отдыхать за городом. На площадь въехали два автобуса. Водители деловито направились в закусочную, а туристы рассыпались по площади. Они шумно галдели, фотографировали все вокруг, громогласно обсуждали маленькое здание вокзала, потрескавшийся асфальт, деревянную будочку, стыдливо притулившуюся за станцией. Две девицы сделали селфи на фоне дома Гиппиус, старательно выпячивая накрашенные губы. Группа мужчин двинулась к полушке, на ходу обсуждая, что взять, Балтику или Оболонь. Надменная блондинка в ярко-розовом костюме, дефилирующая на огненно-красных каблуках, громогласно заявила, что в жизни не стала бы снимать дачу в таком богом забытом месте, где даже автостанции нормальной нет. «Негде купить журнал, негде выпить кофе», — разглагольствовала она, держа за руки двух пухлощеких, перемазанных шоколадом детей. «Как будто тут время остановилось лет 50 назад. Наверное, на детской площадке тут до сих пор стоит нос от самолета, расписанный под космический корабль». Дети громко с двух сторон законючили, что хотят мороженого. «В Питере куплю», — возвысила голос мамаша. «Воображаю, какое тут мороженое. Наверное, старше моей бабушки. Опять животики болеть будут». Лиля покраснела от обиды. Эта надменная красотка с характерным московским аканьем выставила ее родной Мариенбург какой-то убогой дырой. «А уж грязи-то! Живут как свиньи. Девушка, вообще-то там, где дети, не курят», переключилась блондинка на Нику, поймав ее неприветливый взгляд. «Или тут не слышали даже о том, что цивилизованный мир борется с курением?» Мальчик противно заныл, что хочет в туалет, и потянул мать к будочке, куда уже выстроилась очередь. «Ну нет», — скривилась блондинка, — «в этот сарай вы не пойдете. Вон, к кустикам отойди и давай. Девушка, я к вам обращаюсь. Вы видите, что тут дети, и дым пускаете. Назло, что ли?» «Я не домой к вам пришла курить», — резко ответила Ника. «Это вы сюда приехали и хамите». Здесь как раз живут культурные люди, иначе вам бы уже давно ответили как следует». Блондинка презрительно фыркнула и смерила взглядом ярко-красный домик с кассой и залом ожидания и узкую платформу. «Да уж, видно вашу культуру», — процедила она. «Вашу тоже?» — Ника едва успела подхватить с земли сумку. «Эй, здесь вообще-то площадь, а не отхожее место. Сначала приведите в порядок места общего пользования, чтобы мне не противно было вести туда моего ребенка. Своих родите, и пусть они ходят в эту грязную будку», — взвизгнула блондинка. «О, нет, вряд ли мне захочется приехать сюда в ближайшие 10 лет. Это не то место, где я посоветую друзьям провести отпуск». «Да хоть 100 лет не приезжайте», — не выдержала Лиля. «У нас, конечно, не Куршавель, но мы тут живем. И, наверное, Зинаида Гиппиус, которая снимала эту дачу, была не глупее вас». «Она, небось, и не знает, кто такая Гиппиус», — фыркнула Ника. «На канале Ю про Серебряный век не рассказывают и в глянце про декаданс не пишут. Пошли, Лиля, не мечи бисер, перед кем попала». «Хамка!» — взвизгнула блондинка и уронила в грязь белую лаковую сумочку. «Ах, твою мать! Пи-свитону!» Ника обернулась и звонко расхохоталась. «Какие изысканные манеры!» — воскликнула она. «Видно, и Вок, и Эль ничего не пишут о запрете мата в общественных местах», — подхватила Лиля. «Или кое-кому закон не писан?» Все еще смеясь, девушки зашли на рынок. «Нет, ну у меня даже настроение поднялось», — хохотала Ника. «Фельетон будет классный». «Ты пишешь фельетоны?» «Иногда, когда хочется пошалить. А эта дамочка сама просится на бумагу». «Это точно. Критику разводит, а сама мыльный пузырь, и ничего больше». «Стесняешься сказать, что считаешь ее кошкодранкой? Ищешь эвфемизмы?» «Эти словеса больше по части одной моей подруги, которую ты каждый день видишь в зеркале». Весело пикируясь, девушки закупили продукты. Ника прихватила сборник любимых судоку. «Опять в наши края?» — приветливо спросила Нику продавщица, которая, как и все в поселке, хорошо знала петербургскую журналистку и уважала ее за участие в спасении библиотеки. «На выходные, как обычно. Приятного вам отдыха!» «И все-таки почему ты на таком взводе?» — спросила Лиля, когда они шли по затихающей к вечеру улице. «Я не успела тебя расспросить, когда на нас налетела эта скандалистка». «Да ну!» — поморщилась Ника. «Мне, как Верещагину, за державу обидно. Понимаешь, все тротуары исписали рекламой. Маня, Таня, Клаша, Глаша, Любовь, Морковь, 24 часа». «Что?» — не поняла Лиля. «О, Господи! Да телефоны, по которым можно пригласить девочку на пару часов. Под ноги смотреть противно. Даже на Литейном, невдалеке от дома номер 4, пару номерочков написали. Совсем страх потеряли. А на Ленсовета перед самой Чесменской церковью телефоны девчонок-красоток свежей краской блестят. Перед церковью, Лиля, понимаешь? Я не ханжа, но когда такое увидела, мне аж поплохело. Это же до чего дошло? Ты бы не трогала в телескопе эту тему, — помрачнела Лиля. Что они у церкви свой товар рекламируют, я не удивляюсь. О совести и морали эти бизнесмены давно позабыли. А вот то, что они возле таких зданий не боятся свои телефончики рисовать, значит, что они уверены в своей безнаказанности, уверены, что их от любых проблем с законом отмажут. «Ага, то же самое мне и редактор сказал, когда я только заикнулась. И добавил, что если я буду своевольничать, то при первом же сокращении мне накидают замечания и вытурят по статье». Аж лысина побагровела. Я боялась, что его Кондратий стукнет. «И чего завелся?» Ника ожесточенно зафутболила камешек под ногами. «Сам, что ли, по этим номерочкам позванивает, сатир хренов?» «Ника!» — охнула Лиля. «А что? Сатира есть. На летучках всех баб глазами раздевает. Да только кому такой пузатый и кривоногий нужен? Только Даше Глаше? И только за 1000 в час? Блин. Ника снова пнула камушек. Еще пишут. Любовь 24 часа, 1000 рублей в час. Хоть бы уж слово «любовь» не поганили. Писали бы честно. И Ника произнесла крепкое словцо, более грубо характеризующее то, что предлагают за 1000 рублей девушки на тротуарах. «Ну ты даешь», — прыснула Лиля. «Ты же со мной согласна, Лилька, что любовь за 1000 в час не продается. О настоящей любви пишут книги, которые читают через века, а не объявления на затоптанном тротуаре». «Так ты из-за этого на взводе?» «Пожалуй», — признала Ника. «После Марии Кюри, Софьи Ковалевской, Жорж Санд, Симоны де Бувуар, Валентины Терешковой и прочих остаются еще мужики, которые видят в женщинах только объект для удовольствия или живой товар. Тьфу!» «Я любви искала и не нашла. Теперь буду искать золото», — процитировала Лиля. «На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Я — вещь. Вот слово для меня и найдено». «Ну нет, я не Лариса Дмитриевна», — спешно перебила ее Ника. «Слава богу, розовые очки я давно сняла и не буду сходить с ума от любви к эгоисту-мажору». «О, ты уже и замок на калитке заменила. И когда только успеваешь. Антон помогает, у него отпуск. Проходи». Кстати, в наше время история Ларисы закончилась бы без трагедии. В гостевой комнате Ника поставила сумку в угол и села, чтобы расшнуровать ботинки. Все-таки современная свобода нравов не так плоха, как считают бабули на скамейках. Тогда потерять невинность до свадьбы было немыслимо. Позор! Девушке только и оставалось или в реку, или в монастырь, или по рукам пойти. А сейчас на это смотрят проще, и никто не будет считать девушку пропащей из-за того, что у нее до свадьбы был мужчина. Да и свадьба, как таковая, уже уступила пальму первенства в списке приоритетов современной девушки. «А попроще можно?» — изобразила недоумение Лиля. «Чего тако ты говоришь? Чего за пальма така? Мы тут деревня тупая, как считает барыня из столицы. И словей-то таких не слыхивали». «Ой, Лилька, хватит!» Ника от смеха повалилась на кровать. «Ну ты зажигаешь!» «Да сейчас девушки в первую очередь стремятся получить образование, обрести специальность, добиться повышения на работе. Ну, а мальчики потом, как в песне. Даже у нас есть такая тенденция, а в городах и подавно». «И я думаю, что это правильно». Ника прилегла. «Твердо стоять на ногах, иметь свое место в жизни — это лучше, чем пересесть с родительской шеи на мужнину. А когда уже сама твердо стоишь на ногах, можно и о замужестве подумать на равных. Потому что если работает только муж, в какой-то момент он может начать попрекать жену. Я деньги приношу, обеспечиваю семью, а ты даже на булавки не зарабатываешь. Ты вообще никто, и звать тебя никак. Ты, Фифиола, молчи и не рыпайся. А если работают оба, жена всегда сможет ему ответить. Извини, подвинься, я тоже зарабатываю. И в семье такое же право голоса имею. А не нравится? Выход вон там. И муж воздержится перед ней пальцы растопыривать. Вот почему лучше быть самостоятельными». «Опять ты за 20 лет спустя зацепилась?» — спросила Лиля. «Сейчас скажешь про жизнь в декрете». «Неправильный фильм. Не тому учил девушек», — резко сказала Ника. «Вернее, может, тогда это считалось правильным. А сейчас такая Матрона рискует в один непрекрасный день остаться мадам Брошкиной. Таких мужей, как Соломин в фильме, уже не осталось. Зато есть такие умники, которые скучают возле простушки жены и начинают бегать налево, да так и сбегают. Сколько уже об этом говорено в прессе? Сколько брошенных жен на ток-шоу плакало? И у всех одна история. Бросила вуз, ушла с работы, чтобы посвятить себя семье. Родила, обабилась, опростилась, мужу стало с ней скучно. А тут очень, кстати, подвернулась ногастая, губастая, интересная во всех отношениях красотка без комплексов. Я всегда говорю, когда меня приглашают на ток-шоу о брошенных женах. Девочки, даже если он — любовь всей вашей жизни, не бросайте институт, не уходите с работы. Хорошо, если вы с ним проживете до золотой свадьбы, но все-таки диплом и профессия дадут вам больше уверенности в себе. Но сейчас же все такие умные. Каждая же лучше знает, как поступать. Вряд ли они вообще что-то, кроме заголовков, читают и кого-то, кроме себя, слышат. Ты какая-то заведенная, Ника. Никак не успокоишься. И явно не только из-за телефонов на асфальте и идиота-редактора. Лиля подвинула стул и села, пытаясь встретиться взглядом с подругой. Может, если выговоришься, тебя отпустят? Или это закрытая информация? Да, ты угадала. Дело не только в телефонах шлюх. Понимаешь, у нас на работе оказывается такой гадюшник. Все только и говорят, что о возможном сокращении штатов. Гадают, кого скорее могут уволить, и стараются проявить себя с лучшей стороны. И параллельно обгадить соседа, мол, лучше пусть он вылетит, чем я. В глаза все милы, вежливы, дружелюбны. А повернешься спиной, так и норовят подножку подставить или камень в спину бросить. Я в этих грязных танцах не участвую, но противно смотреть на это пресмыкательство. Обрыдло, блин! Ника подбила кулаком подушку. Это лицемерие, это игра на выживание. Ты только им этого не показывай, а то решат сделать слабое звено из тебя. А ведь для тебя телескоп — это все. Вот я и приезжаю, чтобы отдохнуть и набраться сил, чтобы потом всю неделю нормально общаться с милыми коллегами. Да ну их! Давай сменим тему. Ника села и достала из сумки толстый том. Возьми. Завтра отнесем Елене Владимировне. Я, наверное, уже в списке злостных должников числюсь. А третья часть, продолжение часового механизма и наваждения, есть? Тут в предисловии говорилось, что в середине 70-х Сигурдсон работал над третьим романом из этой серии. Нет, он не успел завершить работу. Жалко. Значит, так и не узнаем, как сложилась судьба героя. А мне было интересно, что у него будет с Кристин после ее вдовства и возвращения из Англии. Он-то готов ее принять даже после ее измены с ребенком от первого брака. А она сильно изменилась, война ее переломала. Захочет ли Кристин вернуться к парню, который так и застыл на уровне подростка, воспитанного строгой бабушкой, и все тяготы прошли мимо него? Ну, не так уж и прошли. В механизме рассказывается, что он некоторое время, как Тарковский, баранку на 2 дня делил. «Все равно это не сравнить с войной», — хмуро сказала Ника. Исландию она почти не затронула, а Англии сильно досталось. И в это время Кристин была там, потеряла мужа и с малышом на руках пробиралась под огнем в портовый город, чтобы сесть на пароход. После этого они стали как на разных полюсах. А как ты думаешь, что могло случиться с Кристин и Паудлем дальше? Не знаю, не задумывалась. Конечно, хочется надеяться, что у них еще есть будущее. Но мы можем только предполагать, а что задумывал автор, уже не узнаем. Сейчас Паудлю пришлось бы еще тяжелее. Ника встала и начала разбирать дорожную сумку. Да и в те времена тоже легче жилось людям с крепкими локтями и луженой глоткой. «Сейчас он пополнил бы галерею лишних людей», — согласилась Лиля. «Чацкий, Онегин, Печорин и Паудль. Вроде бабушка воспитывала его порядочным человеком, но она не научила его бороться за место под солнцем, поэтому парень всю жизнь тушуется и уступает дорогу более горластым и напористым. И так и живет на обочине. Печально». «Жизнь на обочине. Все равно, что жизнь в декретном отпуске», — резюмировала Ника. «И зачем нам то и дело с явной симпатией преподносят героев, предпочитающих плыть по течению? Конечно, кому-то они покажутся милыми, симпатичными, просто лапушками. А я вспоминаю Долматовского. Всегда в порядке, добрые, приятные, удобные. Они со всеми ладят и жизнь вдоль шерстки гладят. Их заповедь — смирение, их речи — повторение, сияние улыбок, признание ошибок. А я люблю неистовых, непримиримых, искренних, упрямых, невезучих, из племени колючих. Их мучают сомнения и собственные мнения, но сердце их в ответе за все, что есть на свете. Не берегут колючие свое благополучие и сами лезут в схватку и режут правду матку, а если ошибаются, больнее ушибаются, чем тот, кто был корыстен в опровержении истин. Не у природы ли учатся они своей колючести? Ведь там, где нежность скрыта, есть из шипов защита, прочитала она. И герои книг или фильмов мне нравятся сильные, решительные бойцы, с которых хочется брать пример, а не умиляться всяким пластилиновым воронам, выбирающим путь наименьшего сопротивления. Тогда тебе понравится «Салка-валка». Лиля достала с полки томик в голубой матерчатой обложке. Роман как раз о сильной женщине с тяжелой судьбой, которой девушка бросает вызов. Спасибо. Когда вернуть книгу? Когда прочтешь. Окей. А пластилиновых героев мне просто жалко. Ночью Лилю разбудил грохот во дворе. Соседские кошки, привыкшие к тому, что домик заброшен, шастали по саду, как по джунглям. Вот и сейчас трехцветная Дуня, любимица Елизаветы Ивановны из дома напротив, свалила сушившееся на садовом столе формы для выпечки. Лиля вышла на крыльцо. Кошка, испуганная произведенным шумом, сидела на столе и сверкала в сумерках майской ночи зелеными глазами. «Дунька, ты опять за свое?» — спросила Лиля. «Почему ты не гуляешь в своем саду?» Кошка поняла, что ни веником, ни тряпкой ее не погонят, фыркнула в ответ и стала облизывать лапку. Весь ее вид говорил: «Ну и что тут такого?» «В твоем саду интереснее, чем на Лискином английском газоне. А ты не ставь свои противные железки там, где я гуляю». «Ну и нахалка же ты!» — Лиля плотнее запахнула халатик. «Еще и по столам расхаживаешь, а мы тут едим». Дунь недовольно передернула ушами с кисточками. «Ой, сдался мне твой стол. Вытри потом и все дела. И вообще лапы у меня чистые». Проводив кошку взглядом, Лиля облокотилась на перила. После полуночи слегка стемнело, но на востоке синеватый сумрак уже зарозовел. Прохладная, пахнущая сиренью тишина окутала улицу. Заснули даже полуночники. Ни одна машина, ни одна электричка не нарушали магию белой ночи в Мариенбурге. Лиля вспомнила белые ночи в Питере над Невой. Там, к синему и розовому, прибавлялся еще и серебристый блеск затихшей воды и золотистый Петропавловского шпиля и купола Исаакиевского собора и точеные силуэты разведенных мостов, под которыми до рассвета бесшумно скользят баржи и речные трамвайчики. «Речной трамвайчик тихо встал у сонного причала», — промурлыкала Лиля. «Лиль, тебя тоже кошка разбудила?» Ника в голубой пижаме в горошек вышла на крыльцо и остановилась рядом. «У бабушки в последнее время не было сил их гонять, вот кошки и распоясались». «Думают, что им тут парк», — Ника закурила. «Кстати, о парках. Удельный может накрыться медным тазом. Ты слышала?» «Да, знаю, что через него хотят провести участок КАТ. Как будто нет другого места». «Не имется им изуродовать город», — поморщилась Вероника. «То Охта-центр, то кольцевая дорога через парк. Представь, как смотрелось бы в Охте эта 400-метровая стеклянная дылда. Теперь лесопарк под угрозой. Эта стройка его погубит». «Я думаю, городские власти все-таки прислушаются к мнению общественности», — сказала Лиля, «а сами согласятся с тем, что экология важнее». «Ага, ты идеализируешь. Там самое удобное место для автострады. Перенести стройку на несколько километров слишком затратно. Дешевле вырубить несколько сотен деревьев явочным порядком. А если потом от асфальта, мазута и пыли захереют остальные насаждения, это уже дело 25-е. А люди поорут и на то же место сядут. Так рассуждают организаторы стройки. Знаешь, наши активисты уже выбрали себе деревья, которые будут защищать. Если придут порубщики, каждый встанет у своего дерева, и таких желающих уже много. А свободные деревья еще есть? Парочка найдется, — понимающе улыбнулась Ника. Но у тебя могут возникнуть проблемы, если ты придешь в парк. Я-то ничего, небольшой скандальчик только поднимет рейтинг мой и телескопа. А ты? Думаю, в поселке все со мной согласятся, что сохранить уникальный лесопарк важнее, чем сидеть под корягой, как премудрый пескарь. Ника одобрительно кивнула. «Я думаю о книге Сигурдсона», — сказала она. «Сравниваю с исландскими сагами о героях. Там действуют сильные люди, которые выдерживают тяжелые испытания. А в 20 веке писали все больше о рефлексирующих нытиках, любовных страданиях, несчастных женщинах, влюбленных в негодяев. В игре «Красок земли» парень готов руки на себя наложить из-за безответной любви к соседской вертихвостке. И он тоже как щепка в реке. Весь год страдал, ныл, места себе не находил. А когда его рассказ опубликовали в журнале, и родители решили отправить его учиться в столицу, воспрял. Конечно, в столице перспективы лучше, чем в омуте. А если бы не родители? Еще 5 лет размазывал бы сопли по рукаву. Сам не мог справиться с любовными страданиями. Ждал, когда кто-то возьмет его за руку и выведет из кризиса. «Необычная трактовка красок», — рассмеялась Лиля. «Просто реалистический взгляд на вещи. А ты видишь повесть иначе?» Лиля смолчала. Возразить Веронике снова оказалось нечего. «А про пастора Бёдвара в письме? Мне даже жалко», — продолжала Ника. «Пригрел змею на груди». Она села в кресло-качалку. «Помогал пареньку рабочему устроиться в жизни, а тот ему преподнес подарочек — ветвистые рога». «Жена пастора тоже не наивная овечка», — заметила Лиля. «В повести ей уже за 60, а ее дочери 25 лет. Уж в 40 лет можно головой думать, а не бросаться на шею первому встречному разбитному мальчишке». «И вот так». В один миг рухнуло все, что было дорого пастору. Ника закинула руки за голову и с хрустом потянулась. Воспитанник оказался подонком. Любимая жена 20 с лишним лет лгала и утаивала от мужа измену, а единственная любимая дочь вообще оказалась не его дочерью. Одна случайная встреча, и все рассыпалось, как золото лепреконов в ирландских легендах, которое на рассвете превращается в угольки. Кстати, Лиля закурила и перебросила зажигалку Нике. «Я скачала в интернете «Туманы Авалона», сделала 2 копии». «Спасибо. Посмотрю еще раз с удовольствием. По-моему, это самая лучшая трактовка легенд о короле Артуре, прекрасной Дженевре, фее Моргане и Ланселоте Озерном. В туманах они показаны не сияющими героями, а живыми людьми, которые не всегда идеальны. Они также чувствуют, страдают и совершают ошибки, как и все люди». «Три сестры, а какие разные!» — задумчиво сказала Лиля. «Вивиана всем готова пожертвовать, и любую подлость или мерзость оправдывает интересами Авалона. Подставить под удар сначала Гарлоу, а потом и Утера, заставить Игрейна изменить мужу, отобрать детей у матери, хитростью уложить в постель родных брата и сестру, цель оправдывает средства. Маргоза тоже на все готова, лишь бы возвести на престол, если не сына, так пасынка, и стать при нем серым кардиналом. Игрейн, самая порядочная из всех троих, но всю жизнь мучается комплексом вины за то, что не смогла противостоять натиску сестер, не уберегла любимого человека и детей. Раскаивается в чужих грехах, но и сама виновата в том, что не смогла, как ее дочь 20 лет спустя, послать Вивиану вместе с Авалоном конкретно и далеко, чтобы больше не лезли в их жизнь. Ты человек действия, Ника. Всех бы ты только посылала. А Игрейн — человек эмоций, более мягкая. Может, она и хотела бы вести себя иначе, но ей этого не дано. Поучилась бы у дочери, не пришлось бы уходить в монастырь с разбитым сердцем. Кстати, Джиневра в туманах не похожа на другие трактовки ее образа. Тут она не такая беленькая овечка, а напротив. Временами весьма зловредная бабенка, которая за словом в карман не лезет. Но это более правдоподобно, потому что все они прежде всего люди, а идеальных людей нет. В мифах нам показывают героев без полутонов или безгрешных героев, или прожженных злодеев. А в жизни все иначе. И если двор короля Артура существовал в реальности, то король и его окружение имели как достоинство, так и недостатки. Кстати, очень интересен образ сына Морганы и Артура. Мордреда? Да, его. Он в фильме показан как мальчик, который в детстве хотел того же, чего и все дети, нормальную любящую семью. А вырос у тетки. Мать вечно занята своей личной жизнью, то влюбляется, то выходит замуж, то вдовеет. Вечно ей некогда даже слово ласковое сыну сказать. Отец никого, кроме своей обожаемой жены, не видит, и детей хочет только от нее. А Мордреда и знать не знает. Джиневра вообще пасынка в штыки приняла, почти изматерила на весь дворец. А Маргоза, хоть и вырастила его и обеспечила более-менее нормальное детство, все равно любила не столько племянника, сколько свои мечты о близости к трону. Но все-таки Мордред ее полюбил. Лиля отошла к подоконнику. «Помнишь, когда Вивиана ударила Маргозу кинжалом? Мордред выхватил меч, и это явно было не из-за властных амбиций. Убили его приемную мать, которая была с ним с тех пор, как он себя помнит. Ну да, он хотел любить родителей, но им он был не нужен. Зато рядом все время была тетя, которая заменила ему и мать, и отца, и мальчик привязался к ней. С ней он не чувствовал себя одиноким. Вот и ударил мечом Вивиану. Отомстил ей за гибель близкого ему человека. Да, мне его жалко. Если бы Моргана не забывала о сыне, увлекшись своими влюбленностями и замужествами. Если бы Артур иначе принял обретенного через 20 лет сына. Если бы Джиневра не орала на весь Камелот ублюдок и не смотрела, как на таракана в тарелке, может, тогда Мордред не стал бы предателем, а сражался бы с саксонцами плечом к плечу с отцом. И, по-моему, когда он застукал Джиневру и Ланселота, у него было не только желание удалить от двора отцовского конфидента, но и обида. Парень видел, как отец любит жену и доверяет другу, а они вот так, в наглую, амурничают за его спиной. Лиля снова щелкнула зажигалкой и открыла форточку. Ника сидела на кровати по-турецки, теребя русую челку. Она снова ушла в свои мысли, далекие от Лили, Мариенбурга и туманов Авалона. Но потом встряхнулась. Да, живя в замке тетки, парень понял, сколько в людях дерьма. Но когда получил этому подтверждение, обозлился. Пошло оно все нахрен. Стоит ли оставаться порядочным, если вокруг ложь, двуличие и сплошные камни за спиной и фиги в кармане? Ника стукнула себя кулаком по крепкой коленке и сердито отвернулась. «Волнуешься из-за сокращения?» — спросила Лиля. «Было бы из-за чего. За себя я спокойно. Просто противно смотреть, как все остальные на пупе вертятся, подсиживают, выслуживаются и льют дерьмо друг на друга. С первого взгляда милый, дружелюбный коллектив, а на самом деле гадючее гнездо. Тяжело оставаться человеком среди гадюк, а мимикрировать не хочется. Лиля, может мне бросить этот телескоп к чертовой матери? Как ты думаешь?» «И что дальше?» Лиля бросила окурок в ведро и помахала рукой, разгоняя дым. «Ну, не знаю. Может, на Чукотку поеду. На белых медведей охотиться. Может, в Хибины поднимусь. А может, возьму рюкзак и пойду пешком к питомнику манулов в тайге. Ты слышала о манулах, Лиль? Да, читала. Сейчас они набирают популярность. Ника, а что потом, когда надоест охотиться, гулять по горам и любоваться таежными котами? Ты же не мыслишь себя без работы. Телескоп для тебя — все. Кроме телескопа есть и другие газеты. Думаешь, в других редакциях другие нравы? А если на новой работе ты увидишь ту же картину, то снова сбежишь в тайгу? Резко скрипнула кровать. Ника поднялась. «Думай, что говоришь», — резко сказала она. «Убегают только трусливые или слабые люди». «Ну, извини. Задам вопрос иначе. Ты снова всех пошлешь на три буквы и закинешь на спину рюкзак?» «Ника, я же тебя знаю. Без работы ты уже через неделю на стенку полезешь». Ника опустилась на корточки у обогревателя. «Да, ты права», — вздохнула она. «Видимо, никуда я не уйду. Ни в горы, ни в тайгу. Но все равно противно смотреть, как люди присмыкаются и юлят, лишь бы избежать увольнения. Я бы так не смогла, даже если бы стояла первой в списке кандидатов на увольнение. Сейчас сокращают в основном пенсионеров, но поджилки трясутся у всех, кроме парочки молодых мамаш и компании офицерских жен. Первые хорошо знают свои права, их не могут уволить, пока их детям не исполнилось 18 лет. Если человека захотят выжить с работы, то найдут способ. Только не их. Слышала поговорку про «дождик идет»? Вот это как раз о них. Ника поморщилась. На работу они являются часам к 11. До обеда чай пьют и сидят на форумах для молодых матерей. Все разговоры только о подгузниках и присыпке. Пишут только блицы, срочно в номер. И на любое слово у них 10 наготове. А вторые считают себя избранными только потому, что у них мужья с большими звездами на погонах и лампасами на брюках. И что бы они ни вытворяли, никто не решится связываться с мазанными. Такое ощущение, что главные в телескопе они, а не редактор с секретарем. Смотрю на них и вспоминаю офицеров. Сейчас таких, как жена главного героя, наверное, уже нет. «Да», — вздохнула Лиля. «Помнишь ту сцену? Товарищ генерал, вы за вещами или насовсем?» И жена генерала отвечает. «Да, насовсем, Юра, насовсем», — улыбнулась Ника. Она всех в гарнизоне по именам знает. Сына потеряла в войну и всех этих ребят родными считает. Их с мужем большой семьей. А эти индюшки! Тьфу! Даже говорить о них тошно. «Ох, Лилька, я тебя совсем заболтала, а уже светает. Поспим еще? Или эта кошка нам раннюю побудку сыграла?» 3 часа рановато для побудки. Надеюсь, Дуня больше не залезет сюда. А тебе нужно отсыпаться хоть по выходным. Мы пока еще в том возрасте, когда дефицит сна не столь ощутим. Но все же Ника забралась в постель и закуталась в цветастое одеяло. Пуховая подушка, совсем как в детстве. Бабушка других не признавала и сшила мне в приданое несколько штук. Правильно считала. Ника потянулась. Ну что? Споки-ноки? Или уже доброе утро? Лучше споки-ноки. Лиля высунула руку в форточку и закрыла ставни, расписные, украшенные резьбой, слегка набухшие за зиму. Осторожно ступая в темноте, чтобы не скрипели половицы, Лиля вернулась к себе, сбросила халат и тоже закрыла ставни. В мае светало рано, и ставни очень выручали. За стеной засыпала Ника, что-то бормоча и ворочаясь. Через несколько минут заснула и Лиля.